над Россией, над позолотой куполом, сердца российские вместили все серебро колоколов. Люблю я сердцем эти звуки, слова признания в тишине, когда с Россией я в роду. Во мне Россия, Россия, Россия, твои герои, соль земли. Россия, Россия, Россия, звездой по праву нарекли. Дороже рая.